Кем вы мечтали стать в детстве? Одни хотели быть артистами, играть в кино и стать известными на всю страну. Другие — водителями и колесить по нашей необъятной родине на грузовиках. Кто-то более дальновидный желал стать архитектором, проектировать здания и строить мосты. И много-много врачей, пожарных и пилотов. Даже один космонавт нашелся — пухленький мальчик Денис Коробцов, с которым мы в первом классе взорвали петарду в школьном туалете. В детстве мы все грезим о будущем, полном невообразимых чудес и сюрпризов. Юный, ребяческий ум просто не в состоянии осмыслить, что в жизни ничего не происходит по мановению волшебной палочки. Да и что ребенок может знать о взрослой жизни? Ничего. Родители редко подготавливают своих чад к будущей жестокой жизни. Придумывают отговорки, мол, конечно, сынок, станешь пилотом, только в школе хорошо учись, не пропускай занятия, слушайся учителей, зубри уроки и делай зарядку с утра. Посещай секции, выигрывай соревнования, езди на олимпиады и становись отличником. И совсем скоро будешь катать родителей на своей лодке. Ах, правда, ты же хотел стать летчиком, извини. В итоге детские мечты никогда не сбываются. В этом я точно уверился, когда Денис Коробцов погиб в автокатастрофе, спровоцированной излишним количеством алкоголя в крови отца. Так и не полетел на ракете, чтобы увидеть Землю в иллюминаторе. А я стал вором. Нет, не подумайте, что я мечтал о преступном будущем и стремился к этому. В общем-то, я неплохой человек. Закончил школу и университет без особых проблем. Работал несколько лет менеджером в строительной компании. Карьерный рост шел в гору, а в личной жизни наметился явный прогресс. Встретил любимую девушку. Но в один миг все пошло кувырком. Компания обанкротилась, я потерял работу, а устроиться снова на престижное место с высокой зарплатой не удалось. Страну поглотил финансовый кризис, в результате пострадал не только я, а весь народ. Девушка неожиданно порвала со мной и ушла, громко хлопнув дверью перед носом. Как потом оказалось, к богатому хахалю. Я хорошо помню тот год. Безработица, разруха, повышение цен на продукты и бензин. Пришлось осваивать одну из строек, где платили сносно, но батрачить приходилось по полной. А спустя пару месяцев пришла корпорация. Тогда мало кто мог представить, что из этого выйдет. Нанотехнологии стояли у всех на слуху, но большинство даже не знало, что это такое. Но корпорация не только внедрила нанороботов в жизнь людей, она полностью изменила человечество всего за 3 года. Нанотек обещал отличное здоровье, решение проблем со всеми болезнями, а вскоре и победу над раком. Нельзя сказать, что люди повелись на это сразу. Все происходило постепенно. Никто не питал желания внедрять в свой организм не пойми что. Но после исцеления неизлечимо больных людей в больницах по всему миру, а также фокусов с мгновенным заживлением ран на теле, мнение людей изменилось. Еще бы. Шанс на то, чтобы никогда не болеть, не ходить к врачу и испытывать боль. Победа над СПИДом, раком, хроническими заболеваниями. Инвалиды с перебитым позвоночником вставали с колясок и танцевали. Старики с болезнью Альцгеймера внезапно прозревали и узнавали родных. Больные с сахарным диабетом выбрасывали шприцы с инсулином и вдоволь наедались сладким. Естественно, все снималось и транслировалось по телевидению и интернету. Поверить в чудо, правда? В эпоху кризисов и войн? Но такова человеческая природа. Наивная надежда прячется в каждом из нас. Так началась новая эра. По всему миру люди массово внедряли в тела наниты. Крошечные роботы растекались по нашей крови, приспосабливаясь к новому жилищу. И по поддерживая в чистоте и порядке. Мы не просто перестали болеть. Мы стали забывать о том, что когда-то были обычными людьми. Уязвимыми и хрупкими. Стоит лишь дунуть на нас и рассыплемся, как карточный домик. Нанотек всего за год приобрел статус богатейшей транскорпорации мира. Влияние достигло немыслимых высот. В каждой стране и в каждом городе строились ее филиалы. Правительства не только смирились с этим, но и активно пропагандировали нанотек. Еще бы! Корпорация прибавляла в казну феноменальные суммы. А теперь вы спросите меня снова, почему же в этом новом мире я выбрал карьеру обычного воришки? Отвечу просто. Я не обычный вор. Я мастер своего дела, настоящий профессионал. Ни разу меня не засекли, не застали на месте преступления и не привели в полицию. Потому что поймать меня нереально. В новом мире быть вором несложно. Это даже легко. Я считал себя неуловимым. И как же я ошибался. Вечером, когда собирал снаряжение и готовился к вылазке, по привычке смотрел телевизор. Почему-то это меня успокаивало. Нельзя сказать, что особо волновался и дрожал всем телом. Я прекрасно знал, что дело верное, и никто не поймает. Просто иногда нуждался в каком-то общении. С моим послужным списком и жизнью под чужими именами друзья стали роскошью. Зато денег всегда в избытке. Я мог жить так, как захочу. Никто ни в чем не упрекнет, не сможет вас звать к совести. Я мог месяцами уходить в загул, посещая бары, дискотеки, казино и бордели, разбрасываться деньгами направо и налево, наслаждаясь жизнью. Почему бы и нет? Что, после всех неудач я не имел на это права? Я снимал квартиру в центре города. Взял по дешевке. Обстановка беднее некуда. Грязная кухня с древней плитой, ванная, протекающая во всех местах и с неработающим душем, и единственная комната, где, кроме старого, проеденного молью дивана, разваливающегося стола и тумбочки, ничего не было. Ах, простите. Телевизор на тумбе стоял. Плоский экран, плохая картинка с помехами, но все же работал. Мне нельзя вызывать подозрения. Бедный студент приехал в город для поступления. Никто не догадается, что на самом деле я здесь не для прозябания в пропахшей нафталином квартире, а для ограбления, где всегда нужен тонкий расчет. Сексапильная ведущая с полными губами и расстегнутой блузкой рассказывала о новых преимуществах нанороботов. «Обновление 3.05 закончило бета-тестирование в наших лабораториях», болтала она, показывая статистику на голографическом экране. «Результаты превзошли все наши самые смелые ожидания». «Да неужели, крошка?» усмехнулся я, засовывая в сумку бинокль. «И что же нам даст очередное обновление?» «Я сама в шоке, дорогие мои!» — отвечала девушка, хлопая ресницами. «Но ученые нанотека преодолели рубеж, отделявший от того, чтобы помочь людям с плохим зрением. Теперь вам больше не понадобятся услуги офтальмолога. Не нужны очки и контактные линзы. Наниты мгновенно излечат близорукость, дальнозоркость и глаукому. Вы увидите мир в новых красках». Шум аплодисментов из телевизора заставил меня рассмеяться. Да чего же тошнит от этого? Неужели люди ведутся? Почти 3 года нанотек обновлял программное обеспечение для нанороботов и никак не мог вылечить зрение. Чушь собачья. «Мы можем сотворить настоящее чудо!» — продолжала скандировать девушка. «Раньше на такое был способен лишь Господь, но теперь мы сделаем из любого слепого зрячего». Наниты показали отличные результаты при ремонте зрительного нерва. «Ремонте? Теперь это так называется?» — фыркнул я. «Мы же люди, а не машины. Дура крашеная. Я хочу представить доблестного добровольца, рискнувшего пройти тестирование». Девушка чуть не запрыгала на месте от предвкушения. Еще неделю назад он не видел ничего, кроме мрака, застлавшего взор. А теперь может сбивать муху с высотного здания с помощью винтовки. «Приветствуем Григория Павлова, младшего сержанта Вооруженных сил России!» Камера словила лицо молодого парня. Тот растерянно улыбнулся и помахал рукой. Большие голубые глаза беспрестанно сновали туда-сюда, показывая, что зрение у него теперь отличное. «Расскажите нам, как потеряли зрение?» — сказала девушка, знаком показывая солдату садиться. «Я слышала, что вы участвовали в боях на грузинской границе». «Да, жаркие были деньки». Павлов сложил руки на груди и демонстративно посмотрел в потолок, уходя в воспоминания. «Мой взвод атаковали боевики. Все погибли. Мне удалось уцелеть чудом, успев закатиться под броневик во время взрыва. Но это не уберегло глаза». Зрители в зале сочувственно вздохнули. «Я уже и не надеялся, что снова смогу видеть», — продолжал младший сержант. «Но ученые из корпорации предложили мне помощь. Я с радостью согласился и стал добровольцем. И теперь не только могу видеть, но и записался в отряд снайперов». Зал зааплодировал. Девушка широко улыбнулась и подмигнула в камеру. «Как видите, Нанотек сотворил невозможное», — провозгласила она. «Теперь любой слепой человек может прийти в центр обслуживания корпорации по месту жительства и получить заветное обновление. Стоимость всего $250 США». «Ага, плюс налоги, а еще и надбавка за ненужный ремонт нанороботов», — фыркнул я, аккуратно складывая перчатки с фонариком в сумку. «Полштуки баксов всего». «Спасибо, обойдемся». Нанотек выполнил блестящий маркетинговый ход. Подсадил человечество на нанитов абсолютно бесплатно. Но каждый месяц выпускал обновления для роботов, исправляющие мелкие ошибки и добавляющие новые функции, и брал за эту плату, естественно. Людям ничего не оставалось, как вестись на развод. Как-то раз мой отец рассказывал одну историю. Я родился уже после развала Советского Союза и мало знал о той эпохе. Да и сам отец в те времена был ребенком. Но это не помешало ему прекрасно знать старые добрые анекдоты. Во время перестройки, когда тогдашний лидер СССР Горбачев пытался бороться с алкоголизмом в стране, вырубая виноградники и вводя сухой закон, то посещал один из заводов. Подошел к рабочему возле станка и спрашивает. «Я сделаю так, что водка червонец будет стоить. Возьмешь?» Рабочий оказался малым не промах, не растерялся и спокойно ответил. «Да, конечно». Горбачев несказанно удивился. «25 рублей сделаю. Все равно возьмешь?» «Да хоть 25». И начался торг. С каждой минутой лицо госсекретаря все больше бледнело. 50 рублей за бутылку. Что, тоже возьмешь?» Рабочий, которому, видимо, надоел весь сыр-бор, взял со станка только что отточенный болт и поднес к лицу Горбачева. «Видишь? Вот он, как стоил бутылку, так и будет стоить, вне зависимости от инфляции». Не знаю, что правда в этой истории, а что нет, не суть дела. Как и тогда, свыше 40 лет назад, люди отдавали что угодно за заветный наркотик. И с течением времени ничего не меняется. Корпорация подсадила человечество на иглу, полностью лишив возможности выбора. Ради удовольствия получить новые апгрейды нанитов люди не только находили деньги, но и просили добавки. Повышение цен на обновление? Да не смешите, последние трусы отдадим. На экране сменилась заставка. Фиолетовый символ «Нанотек», две шпаги, скрещенные над треугольником. Ничего воинственного на самом деле, просто так понравилось генеральному директору. Ведь применение нанотехнологий в оборонной промышленности запрещено законом. Мне ли не знать? «Смотрите далее по Первому каналу», — прозвучал женский голос. «Новинки из нейрофонов. Что выбрать в этом месяце?» На этот раз корпорация «Нанотек» выпускает сразу 4 линейки гаджетов для всех слоев населения. Я вновь усмехнулся. «Да сколько ж можно?» Нейрофоны заменили обычные смартфоны, имели крошечные размеры и вставлялись в голову владельца. Никакого вреда, зато можно звонить с помощью мысли. А изображение выводилось на сетчатку глаза. Мне нейрофон без надобности. По нему легче всего отследить конкретного человека. «Зачать ребенка с преимуществами нанороботов, за и против», — продолжала ведущая. Уже второй год производители и ученые ведут ожесточенные дебаты. Стоит ли вводить наниты в яйцеклетку? Я застегнул сумку. Все, хватит, пора вырубать этот дурдом. Нанороботов вводили к каждому младенцу спустя сутки после появления на свет. Но многие продолжали уверять, что если ребенок изначально растет с нанитами в организме, ничего плохого не случится. Наоборот, родится крепким и здоровым малышом. «Нанотек заботится о вас», — изрекла коронную фразу ведущая. Символ корпорации исчез, а место заняло изображение коричневой планеты. Камера неторопливо приближала объект, и вскоре можно было разглядеть многочисленные рытвины, кратеры и ущелья. Они сетью покрывали поверхность планеты, словно шрамы на лице старого вояки. «НАСА в сотрудничестве с Роскосмосом готовит очередную экспедицию на Марс», — на этот раз говорил грубый мужской баритон. «В следующем году команда отважных космонавтов вылетит на планету, где поможет старым колонистам с обустройством марсианской базы. Как вы знаете, предыдущие две экспедиции, Mars 1 и Mars 2, успешно высадились на планете в 2025 и 2029 годах. Немалую роль в успехе миссии сыграла корпорация «Нанотек», финансирующая и новую экспедицию. Напоминаем, в составе колонистов двое наших сограждан — врач Вячеслав Молотов и программист Станислав Канин. Я не стал слушать дальше. Щелкнул пальцами, и экран погас. Вот что за психи? Отправиться на другую планету без шанса вернуться назад. Провести остаток жизни в замкнутой камере, изредка выходя в скафандре, полюбоваться чудесным безжизненным пейзажем. А если произойдет утечка кислорода? Или заразятся инопланетной заразой? Я подошел к зеркалу, висящему на двери. Разбитые в углу, заляпанные грязными жирными пальцами по всей поверхности. Но рассмотреть свою физиономию там еще можно. Писаным красавцем себя не считал. Высокий, худощавый, с мускулистыми руками. И то мышцы подтянуты нанороботами. Фальшивка. Зато лицо без следов пластики. Орлиный нос, серые глаза и кустистые брови. Женщины в меня влюблялись редко, зато тянулись к моим деньгам. Тоже неплохо. Всегда можно избавиться от назойливого внимания, потрясая пустым кошельком. Я достал расческу из кармана джинсовой куртки. Аккуратно расчесал темные курчавые волосы. Подмигнул себе и широко ухмыльнулся. Нет, не подумайте, я не нарциссичен. Просто одиночество кроет в себе свои минусы. Поднял с дивана сумку и перекинул через плечо. Последний раз окинул квартиру взглядом, открыл дверь и вышел в подъезд. «Больше сюда я не вернусь». В нос ударил резкий запах лука. Соседи сверху постоянно жарили его. Не наедались, что ли? Отвратно. Быстро спустился по заплеванным ступенькам. Второй этаж, но грязи столько, словно в подвале. Желтые окурки, пивные крышки, фантики от конфет. Как только жить можно в таком гадюшнике? Да, я здесь тоже жил, правильно заметили. Но лишь пару недель. И то не выходил из квартиры, лишь для виду спускался мусор вынести или сходить за продуктами. Зачем это мне? Ведь я нанопанк. Нанотехнологии крыли в себе не только огромную пользу, но и возможный вред. Поэтому 10 лет назад, когда нанотек только начал осваивать рынок, а наниты были в разработке, применение нанороботов в военной сфере запретили. А вслед за этим и любое постороннее вмешательство в программный код нанороботов. Нарушителей ждало суровое наказание — отключение нанороботов и тюремный срок. Но хакеров ничто не останавливало. Не знаю, кто стал первым нанопанком, в чью светлую голову пришла идея взлома. Но факт остается фактом. Мы открыли невиданные ранее возможности использования нанитов. Расширение границ человеческих способностей. С помощью мысленного управления роботами — нанопанки с легкостью освоили сверхвозможности, которыми обладали только супергерои из комиксов. Телепатия, левитация, телекинез и, конечно же, создание устойчивого портала в любую точку мира. Телепортацию я постиг в совершенстве. Нельзя сказать, что стать суперменом легко. Приручить нанитов оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Маленькие вредные машинки сопротивлялись внешнему влиянию, но в конце концов получилось. Как это происходит? Понятия не имею. Да и не хочу знать, на кой ляд мне лишняя информация. Единственным минусом в ситуации оказалась излишняя утомляемость. Нанороботы, как и любые машины, нуждаются в энергии для работы. В данном контексте ученые из нанотека придумали простой, но революционный метод. Наниты подзаряжались от организма носителя. Каждому известно, что в теле человека происходит энергетический обмен и даже электрические реакции. Так что малюткам хватало энергии с избытком. Использование нанороботов не по назначению увеличило растраты энергии в несколько раз. После каждого прыжка в пространстве я испытывал усталость, словно разгрузил машину с цементом. С течением времени научился справляться с этим, но рисковать, прыгая по несколько раз подряд, не осмеливался. Самое удивительное в моей истории то, что получил я эти способности за даром. Как-то раз, после очередной смены настройки, приятель предложил сходить на тусовку хакеров. Кто мог предугадать, что тогда там окажется один из первых нанопанков? Он предложил стать первым испытуемым. Я с радостью согласился. Я ощущал себя разбитым жизнью и пошел бы на все ради того, чтобы что-то изменить. Все случилось почти безболезненно. Вставили в руку иглу с длинным проводом, подсоединенным к компьютеру. Словно через капельницу в меня влились новые измененные наниты. Они перестроили остальные машины, и моя жизнь навсегда стала другой. Спустя неделю того хакера накрыли полицейские. А я ограбил свой первый банк, став тем, кем и должен был стать. Вором. Нанопанков объявили вне закона. Нас преследуют и ловят по всему миру. Корпорации ненавидят нас. Ведь мы посмели взломать их детище, поставив под сомнение методику работы нанитов. Власть нанотека могла пошатнуться. Правительство тоже не питало к нам любви. Если каждый начнет взглядом поджигать здания, управлять предметами взмахом руки и летать как птицы, что тогда начнется? Анархия и хаос. Но нанопанки и сами не вызывали к себе доверия. Почти все, о ком я слышал, являлись первостатейными преступниками. Да и я не исключение. Граблю налево и направо, избегая ареста. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Только мне на все наплевать. По крайней мере, я так считал, когда выходил из вонючего подъезда, чтобы вдохнуть свежий весенний воздух. И почти сразу же столкнулся с бабой Нюрой. Конечно же, сейчас ее так не назовешь. Всего пару дней назад баба Нюра сидела на скамейке, понурив голову в платочке. Старая, морщинистая и высохшая, больше походила на истлевшее деревце, место которому в костре. Обычная старуха. Не знаю, почему ей не ввели нанитов раньше. То ли Нюра побоялась этого, то ли не знала. А может, и самим сотрудникам корпорации впадло было ехать к никому не нужной бабушке божий одуванчик. Зато как только ввели, та расцвела. Нанороботы прочистили организм старухи и обновили его, полностью перестроив и избавив от старых клеток. Теперь передо мной стояла красивая и грудастая женщина лет 40 с роскошными каштановыми волосами и одета под стать. Синие обтягивающие джинсы, белая блузка, сквозь которую просвечивало белье. И накрашена как! Боже! Проститутки на шоссе и то выглядит приличнее. «Сосед!» — взвизгнула она и вцепилась в меня длинными пальцами. «Как я рада тебя видеть! Ой, беда у меня! Ой, беда!» Я поморщился, попытался вырваться, но баба Нюра держала крепко. Хищница, почуявшая добычу. «И что случилось?» — выдавил я, стараясь изобразить фальшивую любезность. «Кран у меня прорвало! Сантехник, скотина паршивая, опять нажрался?» А он у нас один на весь город. А течет у меня там. Все течет. Я сжал кулак. Знаю, что у тебя там течет на самом деле. Климакс пропал, а тело жаждало секса. Сколько ж лет без мужика, когда и не мечтала, что сможет еще раз. Простите, Нюра, спешу. Я вырвал руку из когтей женщины. Попросите помощи у кого-нибудь другого, постарше. Глаза бывшей старухи расширились. Рот приоткрылся, обнажая вставную челюсть. Уж что-что, но вот зубы до сих пор лечили по старинке. Спасибо корпорации, готовящейся содрать деньги за очередное обновление. «Ах ты, падла такая!» — заревела Нюра и ударила меня по щеке. «Ты что такое надумал? Я кто, по-твоему? Шалава драная? Лезу под любого мужика?» «Я ничего такого не думаю», — фыркнул я, не обращая внимания на рассверепевшую Мегеру. «Это вы не даете мне проходу. Попрошу посторониться. Я очень спешу». Нюра разразилась очередной гневной тирадой. Замахнулась для очередного удара, но я вовремя отскочил в сторону. Помахал ручкой и бодрым шагом перешел на асфальтовую дорогу, ведущую к центру города. А ведь бабуля мне больше нравилась. Милая женщина, всегда поинтересуется, как дела, и постарчески улыбнется. Кто ж знал, что, помолодев, станет такой стервой? Город нежился в лучах заходящего солнца. Оранжевые цвета окрасили горизонт, а в небе мигала одинокая звезда. Может, та самая Нибиру, приход которой так ожидали в начале века? Я улыбнулся собственной мысли. До ювелирного магазина, который собирался обчистить, оставалось пройти полкилометра. Длинная площадь, заставленная старыми пятиэтажными образцами советской архитектуры, тянулась вдаль. Оттуда я заметил высокие шпили башен корпорации. Футуристичные, горящие неоновыми огнями ночью, длинные башни смотрелись чудно. А ведь теперь их устанавливали почти в каждом крупном городе страны. Магнитогорск, который я собирался покинуть всего через полчаса, не исключение из правил. Чем-то мне полюбился даже. Я приостановился. «Баба Нюра, чтоб тебя! Совсем вылетел из головы! А я думаю, чего не хватает?» Маленькие, напоминавшие капсулы наушники, оказались в кармане спортивных штанов. Строго говоря, это гораздо больше. Наноплееры, или, как говорят в народе, затычки. Очень удобная вещь. Поступили на рынок только в том году. Я неторопливо вставил затычки в уши. Наниты в крови отреагировали молниеносно. Наладили связь, и перед мысленным взором открылось меню. Залез в облачную сеть и выбрал подходящую музыку. Благо, интернет с годами только улучшался. Когда музыка заиграла, я не отрешился ото всего. Просто шел посередине дороги, наслаждаясь теплым вечером. Всегда подбирал мелодии, больше всего подходящие обстановке. И нередко слушал группу «Мои НЛО», ушедшую во тьму прошлого, но любимую истинными ценителями жанра. Песня действительно оказалась под стать вечеру и настроению. «Когда я захочу улететь, я выберу дождливый день». Время — 8 часов. Месяц — ранний апрель. Карты звездных систем. Словно нигде не жил. Чай найдется всегда. К чаю — сладкий инжир. Передо мной открывалась картина, создающая образ нового мира. Всего лишь небольшой отрезок времени и дороги. Но сколько же можно увидеть? Апрель в этом году выдался на редкость жарким. 20 градусов тепла, сухо и ветрено. Я уже и забыл, когда видел снег в последний раз. Глобальное потепление навсегда изменило облик страны. На редких чахлых деревцах, сиротливо ютившихся между тротуаром и бордюром, зеленела листва. Воздух пропитался запахом цветущего парка, расположенного совсем рядом. И никакой гари, никакого дыма и смрада обычного города. Попасть под машину я не боялся. Здесь недавно оградили зону. К тому же в затычках стояла функция обнаружения опасности, если хозяин зазевается. Несколько детишек, на вид лет 5, сидели в песочнице. Вначале подумал, что они играются с лопатками, но, присмотревшись, обмер. Карапузы резали друг другу руки и ноги, увлеченно наблюдая за мгновенно заживающими ранками. Даже следов крови не остается. С каждым чудесным заживлением малыши издавали радостный возглас. «И где, — спрашивается, — родители? Какие же болваны! Мало того, что поздно, так и разрешили детишкам играться с режущими предметами. Или того хуже, ни черта не знают, а сидят в квартирах и увлеченно трахаются, как кролики. Почему бы и нет? Наниты продляли половой акт вдвое, а то и втрое. Сам знаю, не понаслышке. А если кому взбредет тыкнуть друга в глаз, тут уж наниты не помогут. Верный путь на кладбище. Я прошел мимо. Не потому, что не хотел вмешиваться. Просто меня опередила орущая мать, выбегающая из подъезда. Хорошо, хоть успела халат накинуть. А ты любишь ставить книги на полку, касаться страниц, гладить их пальцем, носить красную футболку и мое сердце улыбкой фапать. Ты любишь ставить книги на полку, касаться страниц, гладить их пальцем, носить красную футболку и мое сердце улыбкой фапать. Припев успокоил благую ярость. Может, я и вор, прожигатель жизни, но меня тошнит от этого мира. Людей, начинавших утрачивать все человеческое, польстившись на новые возможности, которые давали нанороботы. Возле магазина двое поддатых мужиков растянулись на скамейке. У каждого в руке по бутылке водки. Переглянувшись, они громко демонстративно выдохнули и мигом опорожнили сосуды, наслаждаясь и причмокивая губами. Лица покраснели, глаза вылезли из орбит, но все же читалось довольство. Вот где Горбачева бы кондрашка схватила. Зачем бороться с гниющей опухолью страны? Теперь опухоль перестала быть болезнью, а стала новым придатком народного тела. Наниты растворяли алкоголь, беря на себя работу печени. Никакого похмелья. Выпивай бочками, плавай в спирте и живи в нем. За магазином поднимались в небо несколько десятиэтажек. А по другую сторону дороги располагался известный дискоклуб «Манико». Музыка ревела на полную катушку ночами напролет, но почему-то никто из жильцов соседних домов не жаловался. Две цыпочки, обеим лет по 18, стояли возле дверей и курили. Одного запаха хватило, чтобы понять — марихуана. «Конечно, почему бы и нет? Наркотики теперь легальны». Ведь даже самая страшная дрянь не вызывает привыкания. Жри колеса пачками, колей героин в вены, обкурись до зеленых чертиков. Они ты совсем справятся, дав тебе времени побалдеть. Ладно, вру, не настолько легальный. Все же общество не докатилось до такой низости, как распространение дури. Марихуану курить не возбраняется. Хорошо, что бросил курить 5 лет назад. Никотин теперь абсолютно безвреден, но все равно тошно. В башке моей имя твое, за окнами осень дрожит. Что сказали тебе мои враги? Наверное, то, что я по-прежнему лжив. Карты звездных систем, словно нигде не жил. Чай найдется всегда. К чаю сладкий инжир. От инжира я б сейчас не отказался. За прозрачными окнами Макдональдса худенькая, почти что костлявая девчушка уплетала гамбургеры за обе щеки. Только не ела, натурально обжиралась. Изо рта все вываливалось, по подбородку стекал жир. А руки, боже ж мой, сжимала картошку фри и горстями засовывала в рот. Аппетит сразу пропал, а желудок издал негодующий вопль. Похоже, что девчушка недавно сбросила 100 килограммов, и на радостях устроила безумный пир. Жиры растапливают наниты, избавляют от холестерина, прочищают клетки. Я выключил музыку, вытащил затычки и свернул в переулок. Хватит с меня реализма. Пора приступать к делу. Воспоминания промелькнули в моей голове, словно блестящая кавалькада. «Что за...» Лейтенант вновь поднял пистолет, но на этот раз целился в сторону машины, висевшей в воздухе всего в 20 метрах от нас. Из окошка высунулась голова сержанта. Даже отсюда я видел застывшую на лице маску ужаса. Спустя мгновение невидимые силы толкнули УАЗик в сторону. Автомобиль с громким лязгом врезался в 3-этажное здание. Посыпались кирпичи и щебенка, а от машины осталась аккуратная металлическая лепешка. «Колька! Нет!» Крик Крылова звенел в ушах, отдаваясь эхом по всему телу. Хорошо, что машина на нанотопливе, а не на устаревшем бензине. Взрыв мог не только выбить стекла, но убить людей в доме. Нанотопливо не поддается горению, в этом его исключительные плюсы вместе с дешевизной. Женя вскрикнула и прижала руку к рту. «Боже мой, «Кто это сделал?» — дрожащим голосом спросила она. «Не я», — покачал головой я. «Ну, как пить дать, это только начало». И как в воду глядел. Площадь заканчивалась тупиком, где сходились несколько жилых домов. Дорога сворачивала в левую сторону, огибая ювелирный магазин. Именно оттуда и выехал злополучный УАЗик. Незнакомец возник из ниоткуда. Только на дороге было пусто, и вуаля! Из воздуха возникла низкая фигура в плаще. Солнце зашло за горизонт, но света хватало, чтобы рассмотреть нанопанка. Мальчишка совсем, лет 18 от силы. Коротко постриженные волосы, бледное осунувшееся лицо с родинкой на щеке. Глаза маленькие и злые, тонкие губы приоткрыты в мрачные усмешки. «Стоять на месте!» — крикнул лейтенант, делая несколько шагов в сторону мальчишки. «Подними руки вверх!» Ухмылка на лице нанопанка стала еще шире. В глазах заискрился знакомый огонь. «Когда-то и я таким был. Способности творят с людьми странные вещи». «Как я подкинул тачку, ментяра!» — воскликнул мальчишка и громко расхохотался. «Ты бы видел лицо своего напарника, когда оно впечаталось в стенку. Обоссался от страха, небось. Хочешь, сделаю с тобой то же самое. Хочешь полетать?» Крылов сжал пистолет. Палец на курке предательски вздрогнул. «Стой! Не стреляй! Он провоцирует!» «Поздно!» — мой голос поглотил грохот выстрела. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как пуля приближается к мальчишке, но он небрежно откидывает ее взмахом руки. Череда выстрелов. Крыловым завладел страх, перемешанный с яростью. Пули отскакивали от нанопанка и падали на асфальт. И в этот миг мальчишка взлетел. Ноги оторвались от земли, подолы плаща развивались на ветру, словно парус. Нанопанк поднялся на уровень второго этажа и раскинул руки, становясь похожим на распятого Христа. В ярких розовых цветах заката, поглотившего небо, он смотрелся на диво сюрреалистично. «Я бог среди людей!» — возвестил мальчишка. «А боги не умирают! Они живут вечно!» Плохо дело. Мальчишка совсем спятил. С нанопанками такое случается нередко, особенно с молодыми и неопытными юнцами. Способности, которые мы получаем, действительно могут свести с ума кого угодно. Почувствовать себя богом? Да легко. Главное, не переборщить. Нет ничего хуже человеческого безумия. Оно выедает мозг, поглощая разум и превращая остатки в бесформенную кучу дерьма. Это падение в бездну, настолько темную и бездонную, что выбраться оттуда не удается никому. А если свихнулся нанопанк, то пиши пропало. «Сними с меня эту дрянь!» — крикнул я лейтенанту. «Я могу помочь!» Крылов кинул настороженный взгляд. Доли секунды потребовались, чтобы принять решение. «Помоги нам, Бог!» Он дотронулся до ошейника пальцем, сканируя отпечаток. И я ощутил свободу. Протер воспаленную шею, чувствуя, словно по телу прошлось статическое электричество. Наниты оживали, теребили механическими лапками и готовились к бою. «Уходите!» — крикнул я, обращаясь к застывшим девушке и полицейскому. «Сейчас здесь будет жарко!» Но тем хоть бы хны. Застыли, как истуканы. Безумец издал воинственный крик. Одна из дорогих машин на стоянке поднялась в воздух. Я едва успел обернуться и сконцентрироваться. Автомобиль летел в нашу сторону. Потоки энергии вырвались из ладоней. Я не видел их, но чувствовал тонкие и крепкие нити, словно паутина, обволакивающая летящую машину. Тяжело. Сукин сын силен не по годам. С трудом удалось поставить машину на асфальт. «Ты что творишь?» — крикнул я безумцу. «Брат, опомнись!» «Это ты мне?» — с презрением осведомился левитирующий мальчишка. «Как вообще посмел вмешиваться в божье правосудие?» «Что же они такое сделали?» — спросил я, кивая в сторону искореженного УАЗика. «Они невинные люди». «Посмели оторвать меня от любимой игры», — бросил безумец. «Ты хоть представляешь, каково это — прокачать героя до 79 уровня?» «Еще и чокнутый ролевик, к тому же. Пропади все пропадом». Они ни в чем не виноваты. Мы оба с тобой нанопанки. Мы не должны использовать силы против людей». «Я бог среди людей», — заладил старую пластинку мальчишка. «Они всего лишь жалкие муравьи. Грязь под ногтями. Или уйди с дороги, или погибнешь вместе с ними». Придурок малолетний. Наигрался в тупые игрушки, взломал код нанитов и возомнил себя богом. «Я слышу твои мысли!» — заорал побагровевший безумец. «Ах ты, падла!» «Спалился!» Мальчишка не дурак, освоил телепатию. Я выставил мысленный блок. Не хватало еще, чтобы этот идиот внушил мне, чего не надо. Жаль, сам телепатии уделял мало времени. Можно было закончить все одним махом. «А-а-а!» Мальчишка резко опустил руки, сжатые в кулаки, как бы ударяя в воздух под ногами. Земля вновь задрожала, на этот раз гораздо сильнее. Я схватился за машину, чтобы не грохнуться. По асфальту пробежала трещина, дома рядом задрожали, где-то испуганно закричали люди. «Нет, пора кончать с этим. Чего доброго, безумец уничтожит полгорода, прежде чем успокоится». «Хочешь поиграть?» — крикнул я. «Давай станцуем, лошара 79-го уровня». Получилось пафосно, словно в старых боевиках, но большего и не требовалось. Мальчишка повернул бледное личико. Глаза вылезли из орбит от безумной ярости. Я не стал ждать удара. Опустил руки, ощутив, как наниты выстраиваются в цепочке, собирая энергию. Две обжигающие струи пламени вырвались из ладоней, сворачиваясь в шары. «Горячо ж, блин!» Первый шар полетел в голову безумца, а второй я нацелил пониже, в область груди. Фаерболы не долетели до мальчишки. Столкнулись о невидимую стенку, рассыпаясь огненными струями вниз. «Выставил энергетический щит. Да сколько уже у него энергии?» «И это все! Клоун!» Мальчишка смеялся, а я лихорадочно думал, взвешивая варианты. Безумец явно получал подпитку извне. «Но откуда?» Взгляд скользнул по плащу. «Конечно! Энергонагрудник!» Спрятал от лишних глаз. Жуткое средство, состоящее из пластины, резиновых ремней и нескольких шприцов с ампулами. Боль неописуемая, зато нанопанк всесилен. Мне не выиграть этот поединок. Лучше собрать оставшуюся энергию и прыгнуть отсюда куда подальше. Но как же остальные люди? Он же не только прикончит девушку с лейтенантом полиции, уничтожит весь центр города в припадке божественного беспредела. «Любишь колу со льдом?» — голос безумца вырвал меня из мысленных терзаний. «Я обожаю!» Мальчишка отлетел в сторону, выкидывая из рук десятки острых ледяных кольев. Я не зевал, выставил щит, но куда слабее, чем надеялся. Большинство ледышек врезались в стенку, рассыпаясь в пыль. Но самые крупные прорвали барьер. Острая боль в животе заставила меня упасть на колени. Опустил голову и увидел вытекавшую кровь. Две льдины торчали из живота. Вошли наполовину и куда глубже, чем я мог выдержать. «Нет!» — голос Жени звенел в ушах, но мне было плевать. Я покачнулся и упал на спину. Небо над головой приобрело кроваво-красный оттенок. «В этот раз наниты не спасут». Я выдохся. Где-то ржал маленький дьяволенок, радовавшийся победе. Мне удалось повернуть голову, зрение старалось сфокусироваться. Может, увижу девушку? В последний раз. Но глаза остановились на столбе электропередачи. Совсем близко. Пара метров. «Нет, ты же не собираешься. Это самоубийство». Голос разума промелькнул, но я не прислушался. «Все равно умираю. Так какая разница?» Протянул дрожащую ладонь, словно прося милостыни. Сосредоточился, ощутил прилив силы. Главное — не думать о боли. Один из проводов, свисавших со столба, заискрил. «Еще чуть-чуть. Давай же!» Голубой разряд электричества вырвался из провода, но не ударил в меня, превращая в горящий труп. Вошел в ладонь, пощекотав кожу. Наниты жадно накинулись на энергию, ринулись к ранам, чтобы исцелить, но я не дал им шанса. резко поднялся на ноги, увидел зависшего в воздухе безумца, продолжавшего веселиться, и выпустил разряд в мальчишку. Молния ударила в грудь. Мальчишка даже не вскрикнул, повернул бледное лицо ко мне, на котором застыло удивление, и рухнул на асфальт с неприятным треском. Сломал пару костей, но неважно. Безумец скончался намного раньше. Гениально, что тут скажешь. Разряд вывел из строя энергопластину, а вслед за этим перенасытил нанороботов энергией. У мальчишки не было шансов. Как и у меня теперь. «Господи, ты жив!» Женя подбежала и дотронулась до моего лица. «Типа того», — изрек я, стараясь пошутить. Боль в животе вновь усилилась. «Помогите!» — вскрикнула Женя. Крылов подскочил, и вместе они перенесли меня к машине, помогая присесть. Я облокотился на перевернутый капот. Рука невольно скользнула вниз, стараясь перекрыть поток крови. «Бесполезно», — произнес я. «Я не жилец». «Заткнись!» — Крылов вытащил из кармана шприц. «Закатите рукав!» Женя поспешила исполнить приказ. «Что это?» «Адреналин?» — спросил я. «Энергостимулятор», — проронил лейтенант, вонзая в вену иглу. «Мы всегда носим с собой, на всякий пожарный». «Вы же мент!» — закашлялся я. «Юморист нашелся!» Лекарство подействовало за считанные секунды. Наниты принялись за дело, я ощутил облегчающий зуд в области живота. «Зашивают!» В небе возник темный силуэт. Нечто зависло над нами совершенно бесшумно. Треугольной формы с фиолетовым символом на обшивке. «Вот и наши приятели из корпорации», — заметил я. «Только их здесь не хватало!» Лейтенант скривился, словно от зубной боли. «Молчите, говорить буду я!» Никто не стал спорить. «Мне вообще все по барабану. Пока не заживут раны, никуда не сбегу». Челнок медленно опустился на асфальт. Из открывшейся дверцы выскочили несколько человек в защитных костюмах. Кто-то доставал носилки, кто-то тяжелое оборудование. К нам развязным шагом двинулся полный лысый коротышка. Выглядел да нельзя нелепо. Фиолетовый пиджак, белые брюки и красные ботинки. В «Нанотек» обожали яркие цвета. А мне хотелось громко рассмеяться. Только живот бы не выдержал. «Иннокентий Черкизов», — представился толстяк, приблизившись к нам. «Глава корпоративной безопасности Магнитогорска». Имя у корпоративной шишки не менее нелепо, чем одежда. «Что тут скажешь? Клоунада!» «Старший лейтенант полиции Крылов», — отдал честь полицейский. «Вы быстро прибыли». «Мы засекли сильные энергетические выбросы», — отмахнулся Черкизов. «Что случилось? Где нанопанк?» Крылов коротко изложил суть дела. К чести лейтенанта меня он представил в очень хорошем свете. «Все ясно», — Черкизов бросил на меня оценивающий взгляд. «Мне стало противно». Голова толстяка напоминала качан капусты, на который нацепили круглые очки. «Спасибо за проделанную работу, лейтенант. Ваши люди будут здесь с минуты на минуту. Мы забираем тело нанопанка. Следует обследовать, пока не остыло». Женя громко фыркнула, чем заслужила мое восхищение. «А вы та самая, что изнасиловали?» — спросил Черкизов. «Которую пытались изнасиловать», — буркнула оскорбленная девушка. «Неважно», — бросил толстяк. «Лейтенант Крылов, приказываю, женщину на допрос отпустите домой, когда подпишут договор о неразглашении. На парня ошейник. Как только зачистим территорию, заберем в нашу лабораторию». «С какой стати?» — нахмурился Крылов. «Вы не можете отдавать мне приказы. Я вам не под... Ваше начальство дало все необходимые санкции», — прервал толстяк. «Не в вашей компетенции перечить мне. Выполняйте, иначе последствия для вашей карьеры будут самыми плачевными». «Издеваетесь?» — злобно выкрикнул Крылов. «У меня тут, между прочим, сержант погиб, а этот парень спас наши жизни». «Он нанопанк», — твердо выговорил Черкизов. «Он вне закона, следовательно, лишен всяких прав. Наденьте на этого зверя ошейник. И чтобы через 10 минут он сидел в челноке». С этими словами толстяк резко повернулся на каблуках и потопал к своим людям, насвистывая какой-то мотивчик. «Что не жизнь, то полное дерьмо», — мрачно произнес Крылов. «Сослуживца убили, а этим подонком до фонаря». Я молча наблюдал, как люди в защитных костюмах выносят тело безумца. Бледное лицо с навеки застывшим выражением удивления. Мне хотелось щелкнуть пальцами и оживить беднягу. Но это невозможно. Он чуть не убил меня, но я жалел мальчишку. Ведь на его месте мог оказаться и я. Лучше бы безумец оторвался на продажных лицемерах, которые спешили поскорее вскрыть его. Нанотек заботится о вас. Всегда. «Вы же не дадите им забрать его», — замахала руками Женя. «Он же спас нас, рисковал жизнью». «Я подчиняюсь приказам», — глухо промолвил полицейский. «Он нанопанк и должен предстать перед судом». «Суд? Вы что, не слышали этого лысого очкарика?» — оборвала девушка. «Они заберут его в лабораторию и сделают подопытной крысой. Мы не можем допустить этого». «Женя, прекрати, пожалуйста», — с трудом проговорил я. «Иначе они заберут и тебя». «Я не собираюсь подвергать опасности кого-то еще из-за своей глупости. Тем более тебя». Я попытался подняться, но вместо этого издал крик боли. Тело не подчинялось, мышцы парализовало. Раны в животе перестали кровоточить, но оставшейся энергии не хватило бы на то, чтобы прыгнуть на другой конец страны. «Какое благородство!» — Женя не скрывала горечи в голосе. «Ты спас меня дважды сегодня! Я не могу смотреть, как тебя забирают!» Крылов продолжал сохранять молчание. Он не отрывал взгляда от превратившегося в лепешку УАЗика. Никто из сотрудников корпорации даже не кинулся в ту сторону. «Правильно, чего уж там, все равно мертвые». Я поднял глаза вверх, где продолжала бесноваться Женя. Только сейчас рассмотрел фигуру девушки во всей красе. Ярко-красная футболка облегала высокую грудь. Изображение на одежде меня позабавило. Волк с зайцем обнялись на фоне Кремля. Древний советский мультфильм. Как он там назывался? Ну, погоди. И, боже мой, ноги длинные, загорелые, в изящных белых босоножках. Ладно, хватит пустой болтовни, — бросил Крылов, отрывая меня от созерцания Жени. Евгения, так ведь? Девушка кивнула. В глазах застыло нетерпение. «Я согласен с вами на все 100», — сказал полицейский. «Но закон есть закон». Крылов засунул руку в верхний карман формы. Очередной ошейник, не иначе. «Лови!» — воскликнул он, кидая в меня какой-то предмет. «Энергостимуляторы закончились. Только, ради бога, двигай челюстями поживее. Времени в обрез». Я открыл рот от удивления. Руки дрожали, вскрывая обертку энергетического батончика. Даже не заметил, как проглотил его. Все это кажется смешным, словно в какой-то старой видеоигре, где персонаж съедает что-то, лечится и вновь бросается в гущу боя. Но факт остается фактом. Калорийная пища давала новый приток энергии для тела, а значит, и для нанитов. Я ощутил приятное покалывание в теле, прилив адреналина. Крохотные роботы ускорились, оживляя парализованные мышцы. «Как твое имя, герой?» — спросил Крылов, не сводивший глаз с челнока корпорации. Там вовсю шла подготовка к зачистке территории. «Виктор Романов», — не задумываясь, ответил я. «Вы же рискуете карьерой, отпуская меня». «А кто сказал, что я тебя отпускаю?» — ухмыльнулся полицейский. «Ты врезал мне и прыгнул в неизвестном направлении. Вот гражданка подтвердит. Так ведь?» Женя радостно закивала. Кинулась Крылову на шею, забрасывая благодарностями. «Эй, хватит! Нас же могут увидеть!» Девушка тут же отскочила назад. «Простите», — сказала она. «Виктор, ты сможешь телепортироваться?» «Думаю, да». Я не без труда оторвал зад от асфальта. Тело все еще ныло. «Лейтенант, я твой должник». «Забей», — махнул рукой тот. «Мне бы в управлении побольше таких парней, как ты». И мы бы уже очистили весь город от преступной шушеры. Может, ты и нанопанк, но благодаря тебе я вернусь сегодня домой живым и обниму детей. «Мне жаль вашего сержанта», — сказал я, не скрывая жалости. «Вы дружили?» «Коля Маслов был отличным ментом», — кивнул полицейский. «Немного расхлябанным, со своей дурью в башке». Напоминал мне младшего брата. «Я добьюсь от корпорации возмещения ущерба семье. Кстати, меня Ваней зовут». «Иван Крылов!» — присвистнул я. «Все смеются», — усмехнулся Крылов. Со школы дразнят. Терпеть не мог русскую литературу. Ладно, дружище, пора тебе валить. Я уже слышу, как подъезжают мои сослуживцы. Действительно, ночной воздух разрывали звуки сирены. К тому же возле челнока заметно оживились полудурки из корпорации. «Оливия мне не простила бы, отправь я тебя на пытки в нанотек», — сказал Иван. «Да и я себе не простил бы». «Вы, похоже, очень любите жену», — спросил я. «Любовь — единственная сила во Вселенной, способная спасти человечество», — ответил Крылов. «Мы с Лив отлично с этим убедились в свое время». Я кивнул и показал полицейскому большой палец. В голове возник четкий образ сумки с драгоценностями, брошенной в магазине. Словно это произошло давным-давно, в другой жизни. И показалось вдруг такой нелепицей. «Пора, Виктор. Прыгай!» Машины подъезжали с другой стороны площади. Я уже видел, как они останавливаются возле покореженной стены. Неожиданно Женя подскочила ко мне, обхватила ладонями лицо и нежно поцеловала в губы. Я почувствовал аромат земляники, исходивший от разгоряченного тела. «Не забывай, что обещал мне», — прошептала она. «За тобой вечер в ресторане». Я улыбнулся в ответ. Хотелось плюнуть на все. Обнять девушку, зарыться в мягкие темные волосы, целовать ее губы, оставшуюся вечность. «Прыгай!» — голос Крылова отрезвил меня. Прикрыл глаза, представляя место. Наниты в крови наращивали скорость, обжигая кожу изнутри, и прыгнул. Я ощутил прохладный ветерок. Открыл глаза и едва не вскрикнул. Эка же меня занесло как! А ведь думал совсем о другом, когда прыгал. Наверное, наниты считали не ту информацию с мозга. Или же просто в глубине души мечтал попасть именно сюда. Я стоял на краю травянистого склона. Высоченный косогор возвышался над низиной, в которой упрятался город. Над головой ясно виднелся Млечный Путь, мириады звезд, блестящим ковром устилавшим небосклон. Бесконечная вселенная, в которой хотелось остаться навсегда, наслаждаться красотой, впитывая позитивные эмоции, раствориться в звездном свете. Взгляд невольно скользнул вниз. Весь город как на ладони. Горят желтыми огоньками жилые дома, переливаются неоновыми лампами башни корпорации. Магнитогорск готовится ко сну. Я ощущал тяжесть в теле. Мышцы ныли, в голове гудело, а ноги словно налились свинцом. Во мне не оставалось ни капли энергии. Все сожрали роботы. Руки невольно скользнули к карману штанов. Вытащили затычки и воткнули в уши. Мозг среагировал мгновенно. Я не задумывался о том, что делаю. Включил песню на автомате. Немного усталый город, по улицам бродит холод, и я помогаю тем, кто умеет восхищать. Бояться меня не надо, я все равно буду рядом. Я даже сквозь пыль часов умею наблюдать. Что-то во мне изменилось. Я стал другим. Словно произошедшее в городе перепрограммировало меня. Понял, в чем настоящее призвание. Перед глазами возникло круглое лицо Дениски Рубцова, мечтавшего покорять космическое пространство на ракете. Что, если бы тогда его можно было спасти? В последний миг кто-то телепортировался в горящий автомобиль и вытащил мальчишку оттуда. В детстве мы мечтаем стать кем-то великим. Но никому и в голову не приходит, что ничто не дается даром. Сегодня мне удалось оценить силу своих способностей. Немного усталый город, по улице бродит холод, и я помогаю тем, кто умеет восхищать. Сыграй со мной на гитаре, и лунной воды подай мне. Я даже в твоих глазах умею исчезать. Вспомнил теплоту губ Жени, терпкий аромат земляники и зеленые глаза, в которых хотелось утонуть. Нет, не могу все бросить. Сбежать. Я должен вернуться. Я не супергерой, но я могу сделать то, на что не способна корпорация. Помочь людям, защитить и спасти, даже от самих себя, если придется. И я больше не вор. Я нанопанк. И этим все сказано.